Глава 5. Буря, кораблекрушение, землетрясение и что случилось с доктором Пангласом, Кандидом и Анабаптистом Яковом. Половина пассажиров, ослабленных, задыхавшихся в той невыразимой тоске, которая угнетает нервы и все телесные ощущения людей, бросаемых корабельной качкой в разные стороны, не имела даже силы беспокоиться об опасности. Другие испускали крики и молились. Паруса были изорваны, мачты сломаны, корабль дал течь. Работали кто мог, никто не слушался, никто не отдавал приказаний. Анабаптист немного помогал в работе. Он находился на палубе, какой-то бешеный матрос жестоко ударил его и опрокинул наземь, но от нанесенного удара сам получил такой сильный толчок, что свалился за борт головой вперед. Там он повис, зацепившись за обломок мачты. Добрый Яков бросается, чтобы спасти его, помогает ему подняться, но от сделанных при этом усилий, в свою очередь, низвергается в море на глазах у матроса, который оставляет его погибать, не удостоив даже взглядом. Кандид приближается, видит, как его благодетель на одно мгновение показывается на поверхности, затем навеки поглощается волнами. Он хочет броситься в море. Философ Панглас его останавливает, доказывая, что Лиссабонский рейд на то и создан, чтобы этот анабаптист здесь утонул. Пока он это доказывал априори, корабль затонул, все погибло, кроме Пангласа, Кандида и этого грубого матроса, который утопил добродетельного анабаптиста. Негодяй счастливо доплыл до берега, куда Панглас и Кандид были выброшены на доске. Когда они немного пришли в себя, то отправились к Лиссабону. У них сохранилось немного денег, при помощи которых они надеялись спастись от голода после того, как избавились от бури. Едва они успели войти в город, оплакивая смерть своего благодетеля, как вдруг почувствовали, что земля дрожит у них под ногами. Море, кипя, поднимается в гавань и разбивает корабли, которые стояли на якорях. Вихри огня и пепла покрывают улицы и площади. Домы трещат, и фундаменты рассыпаются в прах. Кровли падают на фундаменты. 30 000 жителей без различия пола и возраста погибли на развалинах. Матрос говорил, посвистывая и ругаясь, надо будет здесь чем-нибудь поживиться. «Какая бы могла быть достаточная причина этого явления?» — говорил Панглас. «Вот последний день мира!» — восклицал Кандид. Матрос немедля бежит в середину развалин, позорит смерть, чтобы найти денег, находит их, овладевает ими, напивается допьяну и, проспавшись, покупает благосклонность первой попавшейся девицы, которую находит в развалинах разрушенных домов посреди мертвых и умирающих. Тут Панглас дернул его за рукав. «Друг мой», — сказал он ему, — «это нехорошо. Вы пренебрегаете всемирным разумом. Вы дурно проводите ваше время». «Кровь и смерть», — отвечал тот. «Я матрос и родился в Батавии. Я 4 раза топтал распятие в 4 японских деревнях. Так мне ли слушать о твоем всемирном разуме?» Несколько осколков камня ранили Кандида. Он лежал простертый на улице и был засыпан обломками. Он говорил Пангласу: «Горе мне! Дай мне немного вина и масла, я умираю!» «Так, но землетрясение отнюдь не новость», — отвечал Панглас. «Город Лима в Америке испытал то же самое в прошлом году. Те же причины, те же действия. Несомненно, существует серная залежь под землей от Лимы до Лиссабона». «Весьма вероятно», — сказал Кандид. «Но ради бога, немного масла и вина». «Как вероятно? Я утверждаю, что это вполне доказано». Кандид потерял сознание, и Панглас принес ему немного воды из соседнего фонтана. На следующий день, бродя среди развалин, они нашли кое-какую пищу и подкрепили немного свои силы. Потом они работали, как и другие, помогая жителям, избежавшим смерти. Несколько граждан, спасенные ими, угостили их обедом, настолько хорошим, насколько это было возможно в их положении. Конечно, пиршество было печальное. Гости обливали хлеб слезами, но Панглас их утешал, уверяя, что не могло быть иначе. «Ибо, — говорил он, — если вулкан проявил свое действие в Лиссабоне, он не мог быть в другом месте. Невозможно, чтобы вещи не находились там, где они находятся, ибо все хорошо». Маленький черный человечек, сотрудник инквизиции, который сидел рядом с Пангласом, вежливо заметил: «По-видимому, вы, сударь, не верите в первородный грех, ибо если все к лучшему, то не может быть ни грехопадения, ни наказания». «Я усерднейше прошу прощения у вашей милости», — ответил Панглас еще более вежливо. «Падение человека и проклятие должны были произойти одно за другим в лучшем из возможных миров». «Вы не верите, следовательно, в свободу?» — спросил гость. «Ваше превосходительство, извините меня», — сказал Панглас. «Свобода может сосуществовать с абсолютной необходимостью, ибо необходимо, чтобы мы были свободны, ибо, в конце концов, воля, обусловленная причинностью...» Панглас еще не договорил своей фразы, когда сотрудник Инквизиции сделал знак головой слуге, который налил ему вина, называемого «О-Порто» или «Порто».